Глава 3. Боа-рабыня, Боа-губка. Сумерки сгустились чуть быстрее, чем накануне. Однако небольшое, меньше часа, уменьшение светового дня не ускользнуло от внимания Боа, служанки Грума. Это было плохим предзнаменованием, означавшим, что сезон огня заканчивается, и заканчивается необычно рано. Солнце сперва поблекло, потом приобрело красноватый цвет, и его лучи уже казались чуть теплыми. Едва очутившись на земле, Боа тут же принялась за устройство ночлега. Она расседлала и развьючила лошадей, затем, орудуя как граблями собственной пятерней, разгребла песок в поисках сухих сучьев, этих разрозненных костей леса, выжженного за 5 месяцев до того и покоившихся теперь под поверхностью пустыни. Боа соорудил очаг, способный выдержать самые переменчивые порывы ветра. Окружавший их пейзаж постепенно растворялся во мраке. Ночь предстояла быть безлунной. Чернильная ночь, полная таинственных шорохов, когда необходимо удвоить бдительность. На всякий случай Боа проверила оружие Ната, осторожно проведя пальцем по кромке лезвия. Раздраженный взгляд, брошенный на нее юношей, не ускользнул от внимания Боа. Но это ее нисколько не задело. С тех пор, как они покинули скалу, Над только и делал, что предавался воспоминаниям, пренебрегая, как и все ему подобные, элементарными мерами предосторожности. Бо уселась на пятки. Алые отблески пламени плясали на ее голых бедрах, оттеняли рельеф ее брюшных мышц. Повернув голову по направлению к дюнам, которые под настойчивой кистью сумерек уже стали едва различимы, Боа чутким ухом без труда различала редкий, но равномерный хруст. Осторожные шаги охотника, что передвигается украдкой в поисках лучшего места для засады. Их преследовали. В этом Боа не сомневалась. В самый разгар дня, притворяясь полусонной, Боа внезапно повернулась в своем седле и успела заметить тень, быстро скрывшуюся среди скал. Кто их выслеживал? Драконы еще не пробудились, да и подобное осторожное преследование совсем не походило на их жесткую тактику. Как правило, заметив добычу, дракон тут же атаковал ее, и расправа редко длилась дольше минуты. Боа пыталась сообщить Нату о своем открытии, но молодой искатель явно не был расположен считаться с интуицией рабыни, к тому же немой. Полная тревоги, Боа застыла в той же позе, что накануне. Она убрала от ушей закрывавшие их длинные пряди волос, расслабила плечи и корпус, заставив их налиться каменной неподвижностью. Если бы непрерывное подрагивание ее торчащих вихров, Боа легко можно было бы принять за одну из тех таинственных статуй, что иногда попадаются в дюнах, наполовину занесенные песком божества, упрямо охраняющие перекрестки давно исчезнувших дорог. Этой ночью ей снова не придется спать. Ну что же, такова ее роль, раз ее рыцарь-искатель пока не готов к своей. Боа искоса посмотрела на него. Над завернулся в колючий плащ из бурой шерсти, языки пламени бросали скользящие отблески на его профиль, которому юность придавала женственные черты. Боа подумала, что это лицо никогда не узнает морщин, эти щеки не валятся, подбородок не обвиснет. Волосы не поредеют, сдавшись неуклонному наступлению лысины. Нет, через несколько недель этот юноша войдет в ворота смерти, безупречный, на пике своего телесного рассвета, с гибкими мышцами, в своей лучшей форме. Боа вновь устремила взгляд в ночной сумрак. Не ее дело судить. Она и ей подобные не считались полноправными членами общины обитателей пещер. Они были всего лишь рабочей силой. Их презрительно называли губками, а еще бурдюками. На самом деле они звались гидрофагами, то есть пожирателями воды, что тоже было довольно глупо, ведь они, как и их хозяева, питались солнечным светом. Их позором, их несчастьем являлась аномальная восприимчивость к влаге, и это делало их более слабыми, чем прочие члены клана. «Мы умрем молодыми», — сказала ей Собра, ее мать, в день, когда Бо исполнилось 14 лет. «Когда я говорю «мы», я главным образом имею в виду женщин. Ты, я как и все другие, принадлежащие к нашему полу, особенно уязвимы. Скоро сюда явится старуха-отборщица. Ее целью станут девушки, чья грудь полностью развилась. У тебя, как и у всех твоих ровесниц, молочные железы уже сформировались. Вас отметят. Потом вас отведут в пещеры наверху, где живут богатые господа в одежде из резины. Вы будете проданы за охапку хвороста, за огниво, за светоносный кристалл, за старый зонт, и для вас начнется ад. О, моя девочка, если бы ты знала... Но Боа ни о чем не знала. Она забилась в самый темный угол каменной ниши и сидела там, положив ладони на свои огромные груди, которые сильно увеличились за последнее время, так, что даже мешали ей во сне и при ходьбе. Как и предрекала Собра, женщина-отборщица появилась несколько дней спустя. За поясом у нее была кожаная плеть. Она велела девушкам-подросткам выстроиться в свете факела и принялась взвешивать на ладони их груди. Неторопливо идя вдоль ряда, она у каждой ощупывала молочные железы, словно это были плоды во время сбора урожая. Те, кто стонали или пытались сопротивляться, тут же получали удар кнутом по бедру. «Эй, чего так хмуро смотришь?» – посмеивалась эта добрая женщина. «С такой кислой миной ты никогда не добьешься благосклонности хозяина. Если не хочешь стать просто губкой, тебе надо научиться быть веселой». Собра, мать Боа, являлась всего лишь рабыней-производительницей. Она никогда не бывала в верхних пещерах. Никогда ей не выпадала возможность стать наложницей богатого господина-огнепоклонника. Ее жизнь состояла из череды непрерывных беременностей, виновники которых были столь же случайны, сколько анонимны. Каждый год она встречала появление нового ребенка, и с тех пор, как она вошла в репродуктивный возраст, Собра дала жизнь более чем 20 дочерям. Мальчики у гидрофагов рождались редко, но девочки обладали такими способностями, которые мужчины обычно утрачивали еще на этапе эмбрионального развития. И эти способности в жестком мире пещер скоро становились их смертельным приговором. Были выбраны 15 девушек, и Бо оказалась в их числе. Подстегивая, словно коз, подростков повели наверх, туда, где из пещер открывался обзор на равнину, на скалы, и где летний зной скапливался, как жар в печи. До сих пор Бо видела только тот свет, что просачивался сквозь щели в материнский грот, поэтому первая встреча со столь яростным сиянием опьянила ее. Заметив ее блаженное от эйфории лицо, товарка по цепи силой ущипнула ее за локоть. «Дурочка!» – зашипела она Боа в ухо. «Здесь не место для радости! Тебе что, ничего не сказали? Нас привели сюда на смерть! Они отрежут нам языки, а потом будут пользоваться нами как шлюхами, правда? Это лето ты проведешь, лежа на спине под кем-нибудь, а после придет сезон дождей, и для них ты станешь всего лишь губкой». «Губкой?» На лице собеседницы Бо отразилось недоверие. «Ты совсем глупая. Разве ты никогда не слышала шорохи в твоей груди? Это и есть то, что им нужно». Безотчетно Бо приложила руку к груди, и от этого кристаллы, наполнявшие ее молочные железы, скрипнули. Так могли бы шелестеть мешки, наполненные металлическими пластинками, если их неосторожно задеть. «Это?» «Ну да, это. Впитывающие кристаллы. Кристаллы – поглотители жидкости. В плохой сезон стены пещер покрываются каплями росы, воздух пропитывается водными парами, влага просачивается и стекает ручьями, а твои свеженькие груди будут все это поглощать, сохраняя их жилища в сухости. И тогда люди смогут избежать болезней, порождаемых периодом дождей, ревматизмов, туберкулеза. С тобой им обеспечено сухое одеяло. Теперь не упадут на них во время сна со сводов пещер едкие слезинки. Теперь это достанется тебе. И только тебе. Ты станешь пожирать влагу день за днем, и твои груди будут раздуваться по мере поглощения. Хранилище для воды. Вот что ты вырастила на своем теле. И они об этом знают. Уж будь уверена, тебя станут называть губкой, ведь мы устроены не так, как они, и в этом наше несчастье. Если они соприкоснутся с водой, они распухают, их клетки взрываются, и они превращаются в медуз. Мы же лучше переносим дождь, по крайней мере, внешне. Наш подкожный слой переправляет избыток жидкости в наши груди, где она впитывается кристаллами. И что потом? Потом? С каждой подпиткой кристаллы немного увеличиваются. Сначала они размером с песчинку, затем становятся как бусины, затем как шары и, наконец, как булыжники. Когда же они разрастутся до валунов, твоя жизнь превратится в кошмар. Ты понимаешь? Бо побледнела. Только сейчас она на самом деле поняла. Когда кристаллы достигнут огромных размеров, растянувшаяся кожа груди не выдержит и прорвется. На теле рабыни откроются два вулкана, и из каждого извергнутся камни. Но это невозможно! О, видишь! Усмехнулась девушка. Если тебе повезет, и тебя продадут какому-нибудь богачу, живущему там, куда вода не просачивается, ты сможешь выстоять. Уровень влажности там будет более или менее приемлемый. Тебе придется нелегко, но тебя не разорвет на части, а это единственное, что имеет значение. С первыми летними лучами открой свою грудь солнцу. Оно высушит твои кристаллы за несколько дней, и твоя грудь уменьшится до нормальных размеров. Так ты получишь отсрочку, 6 месяцев жары, но затем придет новый сезон непрерывных дождей. Вот что тебя ждет. Что ждет нас всех. Давай пожелаем друг другу удачи, ведь завтра у нас уже не будет языков, чтобы сделать это. А еще говорят, что некоторые губки сумели пережить 4 или 5 сезонов, прежде чем их разорвало. Вдруг и мы сможем. Ну, шагу. Через 2 года встретимся, подруга. Ошеломленная Бо, как сомнамбула, двигалась вперед. Ее рука по-прежнему лежала на зыбких шарах, что колыхались из стороны в сторону на ее груди. Эти мешочки с кристаллами скоро станут причиной ее страданий, а возможно и смерти. Неужели истина так жестока? Рассказ подруги по несчастью воскресил в памяти Бо один забытый разговор. Страстные слова ее матери, смысл которых она тогда не могла понять, но которые сегодня озарились для нее новым светом. «Когда-то, — шептала Собра, — в особых случаях мы применяли некие минералы, сильные снадобья, лекарства, чувствительные именно к влажности, одна осушающая постилка и хоп! Удар достиг цели, и мы можем жить дальше, ты и я, поглощать влагу, но оставаться в живых». Она пыталась подговорить свою дочь, донести до нее суть вещей, но слова, к которым она прибегала, ничего не означали для Боа. Условия, лекарства. Они говорили о чем-то таком древнем, о забытой реальности. Едва добравшись до очага, девушки, измотанные долгим подъемом, рухнули без сил. Тогда каждой из них вручили какую-то отвратительную трубку и велели полной грудью вдохнуть дым. Не прошло и 5 минут, как все они, одна за другой, погрузились в забытье. На следующее утро Бо проснулась от ощущения, будто зверь с огненными зубами пожирает ее язык. От подбородка до затылка ее пронизывала невыносимая боль. Грудь покрылась черными струпьями. Рот и губы словно одеревенели. Она хотела крикнуть, но смогла издать только глухой гортанный звук. Только сейчас Боа поняла, что в ротовой полости больше ничего нет. Ей отрезали язык. Надеясь никогда больше не открыть глаза, Боа потеряла сознание. Через 3 недели, когда страшная рана зарубцевалась и перестала причинять боль, Бо была продана одному влиятельному члену совета старейшин, которому понравились ее косо поставленные глаза и плоский нос. Звали его Мальтазар. Это был старик с лицом мертвеца, настолько худой, что рисунок его мышц проступал явственно, как на анатомическом препарате. Он жил в постоянном страхе перед влажностью, и даже летом, когда скалы трескались от зноя, не отпускал Бо от себя. По ночам она должна была, словно живое одеяло, закрывать с собой его истощенное тело, чтобы уберечь его от случайных капель воды, которые могли сорваться со свода по милости утренних туманов. Он никогда не использовал Бо для плотских утех, как обычно поступали другие обладатели рабынь гидрофагов. Ее единственной заботой была влажность. Ничего, кроме влажности. В то время, пока старик жарился на солнце, растянувшись на плоском камне, Бо обязана была чинить его каучуковые доспехи, которые от времени превратились в расползающуюся, полную трещин оболочку. Избавляться от малейших брешей, заниматься вулканизацией, ставить заплаты на шлем. Вернувшись вечером домой, с кожей, высушенной как старый пергамент, Мальтазар брал лупу и проверял работу молодой рабыни. Чаще всего он одобрительно кивал головой, бурча при этом что-то неразборчивое. Каждое утро он бесцеремонно ощупывал груди Боа, чтобы определить, насколько увеличились ее кристаллы. И не обнаруживая никаких изменений, он с подозрением поглядывал на девушку. «Эй, а ты часом не больная? Я хочу сказать, ты вообще нормальная? Твои железы работают? Они как будто совсем не растут. И это при такой-то влажности». Ему говорили и не раз, что жара стоит небывалая. Но он упрямо продолжал опасливо коситься на своды, ощупывать руками стены своего жилища, и надевать водонепроницаемые доспехи стоило термометру упасть на 1 градус. Боа с тоской ждала наступления сезона дождей. Если даже солнце настораживало Мальтазара, что он потребует от нее, когда по скалам ударят ливни? Пришло время облаков. Боа с замирающим сердцем смотрела, как они наступают из-за горизонта. Казалось, они ползут прямо по пока еще белой равнине, сглаживая дюны и скалистые отроги. Мальтазар не расставался больше со своей резиновой броней и жил в неотвязном страхе перед прорехами. По сотни раз на дню он заставлял Боа делать полный осмотр его защитного костюма, вглядываться в каждую пять бугристой материи, ощупывать складки и трещины, проверять надежность заплаток. «О, я знаю, что они ухмыляются за моей спиной!» Проворчал он однажды вечером, усаживаясь поближе к огню. Хотя жара в ту пору достигала 75 градусов в тени. «Пусть! Я знаю, что я делаю! Жизнь меня чему-то научила, и мне доводилось видеть, как такие вот сильные духом однажды утром просыпались в туднеобразном теле, потому что за ночь осенний туман проник в их нору! Туманы — самые опасные враги! Их можно спутать с дымом от очага, а они есть прямо противоположное. Водяной пар, облако из крохотных капель, подвешенных в воздухе, миллионы микроскопических капель, что оседают на твоей коже, пока ты спишь». Охваченный внезапным вдохновением, он поднялся и схватил девушку за руку. «Пойдем!» — приказал он. «Я тебе кое-что покажу! Это тайна! У тебя нет языка, а значит, ты не сможешь никому рассказать. Впрочем, не думаю, что ты бы и захотела. Ну, пойдем!» Он потащил за собой Боа, отчасти заинтригованную, отчасти напуганную, по каменному коридору с настойчивостью проповедника, охваченного обличительным пылом. Они спустились на 3 уровня и по тоннелю, освещенному факелами, устремились к самому сердцу скалы. Наконец, они вышли в естественный грот, где потрескивал костер, сложенный из черных плиток. Эти плитки назывались антрацитом, и пользоваться ими могли только очень важные господа. Вокруг огня копошился 10 монстров. Студенистые существа, человекообразные медузы с прозрачной кожей. Они медленно перемещались с хлюпающим звуком, оставляя позади себя липкий след и ошметки плоти. Бо отшатнулась, но старик схватил ее за талию и толкнул вперед. «Вот, смотри!» — осклабился Мальтазар, довольный своей шуткой. Смотри, что стало с заправскими насмешниками! Те самые сильные духом, которых туман превратил в самых кротких смиренников! Они не умерли, нет! Влага не проникла дальше поверхности их кожи, и мутация ограничилась лишь необратимым расширением эпидермиса. За одну ночь! Это произошло за одну единственную ночь! Все они принадлежат к богатым и влиятельным семьям, поэтому их не уничтожили, а просто изолировали. Они никогда не выходят из своей норы, да у них и сил бы на это не хватило. Чтобы они могли немного развлечься, раз в год к ним приводят десяток рабынь, таких как ты, строптивых девчонок, которые вызвали недовольство своих хозяев. Что они делают с этими куклами? Я этого не знаю, но злые языки поговаривают, что некоторые девушки предпочитают бросаться в огонь, лишь бы избежать их прикосновений. Бо хотелось закричать. Но обрубок языка бился во рту не в состоянии породить ни звука. Наконец, Мальтазар вывел ее из оцепенения. «Встряхнись! Мы уходим! Здесь ужасно влажно! Скажи прощай этим насмешникам! Их не часто балуют визитами!» Прежде чем углубиться в туннель, он обернулся в последний раз, и девушка услышала, как он пробормотал сквозь зубы. «Изводить столько доброго антрацита на подобный мусор! Непозволительно!» Всю следующую неделю бушевали грозы, и Боа почувствовала, что груди начинают ее беспокоить. Малейшее касание отдавалось глухой болью. Вот она и приступила к своей работе губкой. К пущей ее беде Мальтазар имел несчастье быть назначенным по жребию часовым дождя. Эта честь подразумевала 12-часовой пост у выхода из пещер под брызгами дождя. 12 часов, в течение которых надлежало вглядываться в горизонт, все более скрываемой зеленью, чье легкое трепетание в любой момент могло обернуться приближением дракона. Старик был весьма недоволен своим назначением. «Это происки!» – возмущался он каждый вечер, укрывшись меховыми покрывалами. «Жребий был нечестным! Они хотят меня устранить, это точно! По возрасту я должен быть освобожден от всякой действительной службы! Это дело молодых забияк, а не старых мудрецов! Одним словом, интриги, вот что я тебе скажу!» Боа кивала головой, а в желудке у нее стоял ком. Она нисколько не сомневалась, что старик непременно потащит ее за собой, туда, наверх, в гущу шквалистых ветров и моросящего дождя. Он уже рассказал ей, что собирается установить там навес из просмоленного полотна, который он называл наблюдательным пунктом, и который представлял собой непромокаемую ткань, натянутую на колышки. Она не ошиблась. Начиная со следующего дня, ей пришлось сопровождать его к самому краю скалы, где выход из пещер обрывался пропастью. Мальтазар завернулся в каучук с головы до пят. Бреши в своей керасе он заткнул просмоленными тряпками. Боа била дрожь, и он позволил ей остаться под навесом, в то время как сам он нес дозор на выходе из грота. Молодая рабыня сжималась в комок под пологом, который прогибался от ветра, и обхватывала плечи руками. Ее грудь, уже невыносимо тяжелая, казалось, вот-вот оторвется. Кожа на ней посинела. «Драконы! Драконы!» – ворчал Мальтазар, забираясь по навес, чтобы передохнуть. «Предлог, не больше! Эти монстры никогда не проникают в наши пещеры! Да и к тому же мы живем так близко к вершине! Зачем бы им подниматься так высоко? Они сперва станут подстерегать добычу поближе к земле! Некоторые племена подбрасывают им отравленные трупы, другие – вполне живых рабов. Хотя это самая глупая идея, которую только можно вообразить. Вместо того, чтобы отвести от себя тварей, они лишь внушают им мысль, что скала — это драконья кормушка». Мальтазар прекращал бушевать только для того, чтобы оценить остроту своих ржавых клинков, которые Бо поспешила наточить вечер жеребьевки. «А ты-то сама хоть раз видела драконов?» — с насмешкой спрашивал он у девушки. «Тебе наверняка понарассказывали о них всяких ужасов, На самом деле это ящерицы. Да-да, простые ящерицы с зеленой чешуей. Длиной они до 3 метров, а на лапах у них присоски, благодаря которым они могут карабкаться вверх. Они представляют собой мутантов, произошедших от одного древнего вида, который обитал в воде. От крокодилов. Подлинная опасность исходит от тех, кто натравливает их на нас, от хамелеонов. Вот это настоящие головорезы. Да чего подлая раса эти хамелеоны. Люди дождя, народ ливней, зло в чистом виде, извращенцы-водохлебы. Но как с ними справиться? Наши рыцари-искатели могут лишь отнять каплю у моря, не более. Бо с трудом поспевала за поворотами его нескончаемого монолога. Столько неизвестных слов теснилось в ее голове. Хамелеоны, водный народ, рыцари-искатели. Ей хотелось узнать об этом побольше, но Мальтазар уже оседлал любимую лошадку и обрушивался с бранью на организаторов заговора против него. Он перечислял своих врагов, которых, если верить ему, был легион. Он же со своей стороны подготавливал фундамент для отпора, говорил о создании некой партии, о всяческом ограничении доступа молодежи в совет старейшин. А затем, когда его мечты о политическом управлении рассеивались, он возвращался к своему главному страху – влажности. Тогда Бо переставала его слушать и устремляла взгляд на серебристую завесу дождя, за которую угадывались зеленые переплетения чудовищного леса, и ей требовалось напрячь воображение, чтобы убедить себя, что еще 3 недели назад эта равнина была пустыней. Трагедия разыгралась на исходе 1-го месяца службы. Все случилось так быстро, что Бо едва успела понять, что произошло. Мальтазар, как обычно, механически выполнял свой обход, полуприкрыв глаза, погруженный в коварные замыслы политических комбинаций, призванных обеспечить ему скорое возвращение во власть. Он не заметил хищника, что просунул чешуйчатую морду между скал и широко распахнул челюсти, усеянные доброй 100 зубов. Бо могла бы предостеречь старика, но у нее не было языка, а испущенный ею слабый хрип заглушился шумом дождя, бьющего по скале. Мальтазар не успел обнажить свой меч. Дракон бросился в пропасть, увлекая добычу за собой. Все действие заняло не более 3 секунд. Оторопев, Боу еще несколько мгновений оставалась под просмоленным навесом, а потом внутри нее как будто распрямилась пружина, и она бросилась бежать со всех ног. Внизу она пыталась было привлечь к себе внимание, но каждый раз, когда она хватала за рукав какого-нибудь важного господина, ее бесцеремонно отталкивали, и она летела в пыль. Наконец, к вечеру Ратса, великий мастер поиска, снизошел к ее жестикуляции. Он проследовал за Боа на край пропасти и констатировал присутствие следов крови между камней, так же, как и множество частичек чешуи, принадлежавших, несомненно, коже дракона. Новость о смерти Мальтазара ни у кого не вызывала переживаний. Девушке даже показалось, что мелкие представители знати, не скрываясь, радовались случившемуся. Боа приковали цепью в пещере объявления указов, где она должна была ожидать решения советом старейшин ее участи. Живительный огонь общественного очага смягчал боль, поселившуюся в ее растянутой груди. Люди из племени разглядывали ее в упор и перешептывались. «Она больше ни на что не годится», — настаивала одна кумушка. «Посмотрите-ка на ее груди. Да ее разорвет со дня на день. Никто не станет покупать такое. Остается только отдать ее драконам», — советовала другая женщина. «Если их почитать как богов, они не будут вторгаться в наши гроты». «Народ огня никогда не станет преклоняться перед порождениями дождя», — возмутился бывший там воин. «Вы болтаете всякую чепуху, женщины! Возвращайтесь лучше к своим котелкам!» «И все-таки», — упорствовала Матрона, указывая на Боа, «и все-таки одно можно сказать точно. Не сегодня, так завтра ее разорвет». После чего компания разошлась. Всю ночь Боа, не отрываясь, смотрела на пламя очага. Ей припомнилось, как Мальтазар показал ей яму с монстрами. Она слышала его слова. Каждый год к ним приводят десяток девчонок вроде тебя. Ведь надо же им развеяться, не так ли? Хватит ли у нее смелости броситься в огонь, прежде чем попасть в объятия одного из этих студнеобразных существ, некогда выходцев из хороших семей? Бо этого не знала, но у нее не было других идей, кроме как... Наконец, завороженная танцем огня, Боа задремала. Из забвения ее вырвала рука Раци. Сквозь щели в каменной стене уже проникал серый рассветный сумрак. Жрец холодно изучал ее. Он был почти так же худ, как Мальтазар. «Послушай», — негромко сказал он, — «твой хозяин был моим давним другом. Наверняка он не считал нужным скрывать от тебя свои наблюдения. Многие здесь думают именно так, и потому видят в тебе ненужного свидетеля, которого следует убрать. Вчера совет постановил отправить тебя в яму у вечных. Полагаю, ты знаешь, что это означает». Бо вздрогнула, и ее глаза расширились от ужаса. «Погоди», — веско промолвил жрец. «Я духовный владыка этих областей, и, возможно, у меня есть средство тебя спасти. Я имею в виду спасти тебя от позорного конца, потому что я собираюсь тебе предложить променять одну смерть на другую. Тебе, несомненно, известно, я готовлю рыцарей-искателей. Их миссия всегда заканчивается ритуальным самоубийством. Этих рыцарей сопровождают служанки-грумы, которые разделяют с ними их участь. Я предлагаю тебе обменять твою ужасную судьбу на достойный финал. Тебе выбирать. Если ты согласна, то завтра во время оглашения приговора я вмешаюсь и потребую, чтобы тебя отдали в услужение искателям. Но хочу предупредить, я набираю только девственниц. Ты все еще или нет? Не ври мне. Тебя подвергнут осмотру, и ты должна будешь представить доказательство своей девственности. Ну что, согласна? Вернее, можешь ты согласиться?» Бо в знак подтверждения неистово закивала головой. Раца провел рукой по ее волосам. «Я делаю это в память о Мальтазаре», — тихо сказал он, отстраняясь. «И во всяком случае, он наверняка создал из тебя хорошего солдата». Едва Раца удалился, Боа стали мучить сомнения, а девственница ли она еще? Конечно, Мальтазар ни разу ее не тронул, но ей вдруг припомнилась та ночь, когда их одурманили, чтобы затем лишить языка. Что, если палачи, дабы подзадорить себя, не удержались от искушения позабавиться за счет усыпленных девушек? Вдруг над ней надругались, пока она была в беспамятстве? На собственные ощущения полагаться не приходилось, ведь на следующее утро все ее тело было одним сгустком боли, и затем она целую неделю не приходила в сознание. Больше поразмыслить над этим Боа не удалось, поскольку явившиеся стражники подняли ее и перепроводили в пещеру совета, где уже расположились старейшины в каучуковых одеяниях. Все происходило так, как предсказывал жрец. Сначала ее приговорили к яме, затем вмешался Раца, и Бо отправили на осмотр к акушерке. К счастью, она все еще была невинной. После исполнения всех формальностей, Бо перешла под опеку великого мастера поиска. Отныне она считалась неприкосновенной. А затем... Затем время остановилось, так казалось Боа. Раца отвел ее на самый верх, в пещеру с раскаленными стенами, в центре которой гудело адское пламя. «Твоя грудь!» — объяснил он. «Надо уменьшить размеры кристаллов и сушить их как можно скорее! Ложись на спину возле огня. Возможно, это займет порядочно времени». Жрец приказал принести 3 параболических отражателя и полдюжины светоусиливающих камней. Постепенно боль, что пронизывала грудь Боа, утихла. У девушки больше не было ощущения, что у нее к грудине прикреплены 2 чугунных ядра. Молочные железы вернулись к своему первоначальному объему. «Тебе повезло», — заявил Раца, ощупывая ее грудь кончиками пальцев. Еще бы 2 дня, и тебя бы разорвало. Теперь ты должна слушать меня и подчиняться мне. И Боа слушала и подчинялась. Прошло 6 месяцев, потом другие 6 месяцев и еще 1/2. Когда кристаллы увеличивались до угрожающих размеров, Боа отправлялась в пещеру высушивания. Каждая из растяжек, что покрывали кожу на ее груди, свидетельствовала о еще одной победе над сезоном дождей. Боа научилась 1/100 прежде неизвестных ей вещей: ухаживать за оружием, разбирать язык небесных знаков, угадывать изменения погоды по природным приметам. Вскоре она присоединилась к другим служанкам. Вместе они постигали физиологию драконов и химические процессы, царящие в мире растений. Наконец, Раца научил их контролировать силу, заставляющую вздыматься торчком их волосы. Показал, как обуздывать постоянно обуревающие девушек нервные спазмы, как преобразовывать их в двигательный импульс и с его помощью управлять своей гривой, словно настоящими щупальцами. «Вы должны быть способны поднять ваши волосы над головой», — веско говорил Раца. «И уложить их короной так, чтобы получившийся зонт прикрывал ваши плечи. Подумайте сами, какой великолепной защитой станет для вас ваша шевелюра, а смазанные жиром ваши волосы, уложенные таким образом, превратятся в естественный навес, непромокаемый колпак, горизонтальный щит, под которым вы сможете без опаски двигаться вперед». Да, Бо всему этому научилась, ровно как и многому другому, прежде чем Раца признал ее готовой к миссии. И вот сегодня момент настал. Момент, когда она может удостоиться обещанной ей почетной смерти.